Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 9 октября 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 26 дней. Произошло очень много событий, да? Тем более, как вот, чем ближе к исторической дате, к 5-11, тем больше людей сходит с ума. Да? Можно прям сделать список, каждый день вывешивать список. Сегодня окончательно. Ну и, соответственно, прикладывать их заявление. Очень весело это смотрится, с одной стороны, а с другой пугающе, конечно, потому что у людей действительно сильно сносит крышу. Вот у неопределившихся. Я думал, что, в общем-то, молодые люди могут как-то метаться, а оказывается, люди в возрасте у нас мечутся так, что и молодым еще и за ними успеть бы. И очень важный сегодня еще момент, тоже перед 5-11, истек срок запрета на торговлю боярышником. Я думаю, что это основная новость для России. Причем не всяким боярышником, а тем, который для ванн. Вот этот вот, который пили, это оказывается для ванн. Вот. Теперь им можно торговать опять всеми спиртосодержащими жидкостями. Ну, это мы как пошутили, а кроме шуток, значит, вот у нас Роберта Исаева арестовали на 4 суток. И когда рассказывают, что всех отпустили, ну, всех, кто задержан на акциях или как-то приурочены, какие-то мероприятия были к дню рождения Путина, на самом деле это не так. Посажено достаточно много людей. Вот. И Алексей Политиков сегодня у нас, его судили в Тверском суде и продлили до 26 марта срок содержания под стражей. Мы рассчитывали, что уже будут как-то, ну, наверное, сегодня будет какое-то судебное заседание, в котором, по крайней мере, начнется реальный суд над ним, то есть уже по существу дело будут слушать. Оказалось, нет, то есть опять что-то перенесли. Подготовка Беларусь, у нас тут появился канал. Привет, ребят, рады вас видеть. Привет. Значит, сегодня день рождения у покойного Бориса Немцова. Ну, он был православным, так что покойных вроде как-то православных не отмечают. Но, с другой стороны, он был политиком, он был человеком, которого мы знали многие, кто нас сейчас смотрит. Я лично знал Борю, и поэтому, ну, как бы, наверное, лишним не будет, если мы его помянем, вспомним. И вот сегодня проходили такие мероприятия. Вот видео я вам поставлю. Да, и надо отметить, что шарики. О, да, что-то. По поводу мероприятия, как раз, которое вы сейчас видите на экране, снимала его Градус ТВ, а для Градус ТВ любезно предоставил кадры Елена Мокулева. Спасибо. Наши корреспонденты в Москве. Спасибо. Очень хорошо. Вот. И прям в Кремле, они над Кремлем пролетели эти шары. Очень символично. Ветер сегодня в сторону Кремля, так что пусть эти друзья там в Кремле трепещут. Вот картинки оттуда, с этого же мероприятия. Значит, сейчас мы покажем. Это вот мемориальная доска. Сейчас она выглядит так, потому что постоянно ее крадут с дома. Но наши сторонники и, в общем-то, те, кто помнит и чтит память Бориса Немцова, поставили. Вот это на кладбище. Надо сказать, что там на Троекуровском кладбище, наверное, у Бориса самый бедный такой камень. Да? Я не шучу. То есть там какие-то просто пирамиды Хеопса. Очень культурная такая могила. Ну и сам Борь культурный был. Вот наш тоже. Всех мы узнаем. Так. Вот такие дела. Угу. Сейчас я уберу и продолжу дальше. Ну, понятно, что важный аспект такой был. Ну, еще умер Игорь Степанович Андреев. Это, так скажем, наш общественный деятель и оппозиционер из Санкт-Петербурга. Так, вот где у меня фотка, вот, вот, вот, вот, ластают, в общем-то, как и положено, общественному деятелю, умер в тот момент, когда наиболее, да, нужна его душевная энергия, душевная сила. Я все-таки обладаю мистическим сознанием и думаю, что Игорь Степанович Андреев, в общем-то, продолжает бороться. И у него, ну и еще будет помогать тем, кто борется с Путиным, даже оттуда. Это, я в этом не сомневаюсь, так что вечная ему память. И умер Вячеслав Иванов, 88 лет ему было, это энциклопедист, профессор, академик и так далее. Занимался он лингвистикой и чем только не занимался, да, лекции истории культуры и, в общем-то, антропологии, чем только не занимался человек, но был очень одаренный. И а нам он дорог. Почему? Потому что с точки зрения антропологии, да, вот он такой высказал мысль хорошую про Путина. Он сказал: я в его лице читаю смесь трусости, небольшого ума, бездарности и каких-то подавленных комплексов. Золотые слова. Да, совершенно. В точку, в общем-то, так можно сказать, только настоящий академик, а не тот, которых Вячеслав Викторович нарисовал в большом количестве. Был день рождения у Путина, да, поздравили его, ну, в основном только соседи, да, бывшие страны СНГ. Вот что самое интересное, даже Мугабе, Рауль Кастро и Ким Чен Ын не поздравили, да. Странная совершенно ситуация. Вот. Поздравили многие его с Днем Мучителя. Но мы сегодня покажем фотографии всех этих поздравлений. Вот в Питере на стене, значит, нарисовали вот такого вот Путина. Ну, то есть, это за денежки, конечно, сделано, это совершенно однозначно. И написали с правой стороны даже на русском. То есть, это выдержка из Шиллера, ну, собственно, из «Оды к радости» Бетховена, да, которая стала гимном Евросоюза. И там есть слова такие: «Ты сближаешь без усилия всех разрозненных враждой, там, где ты раскинешь крылья, люди братья между собой». И вот справа по-русски написано. Вот когда я это прочитал, мне сразу в голову пришло, что правильнее было бы про Путина написать: «Угнетаешь без усилия всех разрозненных враждой, там, где ты раскинул крылья, там пиздец и мордобой». Вот это вот про Путина совершенно точно, а не то, что там написали. Ну, кстати, вот эта вот вещь провисела совсем недолго, потому что тут же там вот так нарисовали, написали «палач», этот жулик, там вор и так далее. И вот видите вот там. Это вот поправляют в чате, что это не в Москве, а на... Зачем в Москве? В Берлине, я сказал. Я же сказал, в Берлине, наверное. Это не в Москве, это было в Берлине. И во многих странах мира, и в Париже, еще где, в общем-то, платные художники за наши деньги с вами рисовали, как они больше всех ку господина ПЖ. Совершенно. Очень красивая картина, особенно вот с этими окровавленными руками, да, окровавленной челюстью. Надо ее поставить на заставку, это прям шедевр. И удивительно, что вот, ну, много было всяких вбросов таких, там про какой-то пятиэтажный бургер, который придумали к дню рождения Путина, и даже фотографии, значит, в одном из ресторанов Нью-Йорка, и там даже ресторан, ой, я даже не прочитаю, здесь мелко. И вот один из, в общем-то, я не думаю, что сторонников Путина, Алексей Ковалев, позвонил туда, и там ему сказали, что это стопроцентное вранье, никаких пятиэтажных бургеров никто для Путина там не делал, даже представления не имеет, что это надо было делать. То есть много очень фейковой информации, и вот, и, значит... Самое интересное, что вот я говорю, поздравили Путина только 11 глав государств. Это, ну, понятно, что это там Лукашенко, это киргизы, это там... И самое интересное, 11 глав государств, перечисляются главы государства, и Кадыров, глава Чечни, среди глав государства, да. То есть, ну, уже рассматривали Чечню как отдельное государство, ну, так, собственно, оно и есть уже. И вот понравилось, что в Твиттере написали, что «хочу пожелать от всей души, чтобы вы выбрали правильную дорогу с юбилеем Владимира Владимировича». То есть Вова, которому 65, должен выбирать, как 16-летний юноша, выбирать дорогу. Представляешь, это удивительно совершенно. 95 он скажет: опять не туда. Не туда. А у нас все мимо кассы, что называется. Представляешь, вот вся вот эта молодежь, которая сейчас, она зависима от Вовы. от его ебучей дороги. Да. И вот Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма, а перед этим поздравил Путина, сказал, что очень он его любит и так далее. Ну, а потом вот такое вот интересное поздравление сделал. Сказал, а Крым-то мы не признаем. Вот, представляешь? То есть, Вове опять засадил, он там что-то в спину, а может, ниже спины, я не знаю. Не знаю. Вот. И... много интересных вещей, вот везде, где путинские там прогнулись, да, везде писали «Путин миротворец». И я очень хороший по этому поводу в Твиттере, тоже и во многих других ресурсах, разные совершенно были фотки, где было написано «Бомбить за мир – это как трахаться за девственность». Вот это приблизительно. Можно по поводу поддержки еще добавлю. Наша соратница, которая живет в Финляндии, она в Хельсинки провела... А там же фотка будет, да? Да, фотка у нас есть. Я сейчас покажу, тогда, да. Как раз из Хельсинки. И вот она пишет нам, что сегодня поучаствовала в акции «Путина в утиль». На моем плакате было написано «Путина в мусорную корзину». 7-10 день рождения. Живу в Финляндии. Акцию провела именно в Хельсинки. Была в центре города, у здания парламента, у президентского дворца. И прошла в центре. Народ реагировал поддержкой. Хотя пару смешных и шлепнутых на голову все же нашлось из числа наших соотечественников. Не, ну понятно. Да. Ребята, пишите много про поддержку. Мы в конце, после эфира, чтобы вы все пошли и поддержали, мы все это объявим. Да, но сегодня, сейчас уже можно сказать, что на Дворцовой площади все. Ситуация слегка изменилась, и те люди, которые сейчас находятся на Дворцовой площади, сообщают, что из-за проливного дождя Дворцовая площадь стала еще более непригодна для проведения мероприятий. По этой причине, а также для уменьшения вероятности провокации со стороны полиции, для упрощения организации протестного лагеря, для улучшения условий ночевки активистов, было принято решение о переносе акции в Александровский сад перед Исаакием. Соответственно, акция меняет название на «Окупай Исаакий 2.0». Организаторы предлагают максимально оперативно переместиться в центр сада, чтобы принять участие в подготавливаемой акции. Памяти, соответственно, еще и Бориса Немцова и Киреева. Так что вот так ситуация оперативно меняется. А на Манежной площади сейчас находится наш соратник Юра. Ведет прямой своей экстренный выпуск программы «Русский бунт». Так что вы можете ее потом еще в записи посмотреть и послушать, какие изменения и смена позиций происходит, да. Да, вот тут интересную вещь подарил Берлускони Путину на день крысы. Вот представляете, то есть мужик будет в постели лежать на пододеяльнике, на котором там Берлускони с рукой, такой руку ему тянет. Ну это вообще что-то какой-то... Холостяцкий диван такой. Да, холостяцкий диван. Путин заявил, что его любимый фильм «Чапаев». Представляешь, ну, это просто вот, фотографию сделали, где Чапаев, ну, каслинского литья, такая статуэтка, и оба на него смотрят. Удивительный, конечно. И вот хотелось бы, чтобы тут меня критикуют, что я не анализирую пока события, но время придет, через 10 минут мы начнем анализировать, нет вопросов. Я хотел бы проанализировать сам день рождения Путина, это очень важно. То есть, вот есть очень много... троллей, да, и совершенно не троллей, потому что я проанализировал, посмотрел там домохозяйки, которые пишут «Многие лета, любимый президент». Так, сейчас я еще... «Да, остроумие у нашего президента не отнять». «Путин – это еще и безмерное обаяние». Представляешь? «Остроумный, неподражаемый, великолепный первый». Это вот подряд идут, представляешь? Это я тебе серьезно, это я ничего не выдумываю. «Даешь монархию». «Это не митинг насрального. Ему это только снится по ночам». Ну, вот такое поздравление Путина, да? «Присоединяйтесь, Янки, к поздравлениям всего мира. Вы же любите Путина». «Я всегда за президента». И так далее, блин. Ну, в общем, я еще больше ку господина, а я еще больше ку господина ПЖ. Помнишь, там мы это уже проходили, и в фильме «Кин-дза-дза» нам казалось, что это совершенно чудовищно. А вот здесь пишет некий Сергей Шмишин, что ли. «Рюмочку за здравие президента надо в обед употребить. Заслужили и он, и я». Бля, Елизавете 90, Рокфеллер до 100 дожил, а чем Путин хуже? Вот видите, Я не знаю, я вполне допускаю, что это тролли, но не все же тролли. То есть есть такие люди, которых, если выпустить куда-то, они будут кричать, что Путин до 100 лет президентства, и все нормально, и пусть он правит нами, потому что он великий пул. Да? Вот. И интересно, что в ответ на тот путинский ресурс прислали... Ну, знаменитый такой уже баян, то есть плакат Путина вместе к Великой России в засранном сортире висит. Вот. Так что День крысы отмечали вот таким образом. И начался он с задержаний. То есть начало было таким. Оно было накануне, так как хотели проводить этот марафон. И Надежда Белова должна проводить из дома. Проживает она в общаге. Туда приехали ФСБшники, мало того, что изъяли аппаратуру, оторвали нафиг весь интернет. И, кроме всего прочего, когда после допроса сегодня она вернулась домой, ей объявили, что, в общем-то, ей надо съезжать из общежития, так что она осталась без крыши над головой. Поэтому мы временное пристанище, конечно, найдем, но просим наших сторонников, я уже говорил о том, что сейчас таких у нас случаев будет много, кто может временно приютить людей перед 5-11, пожалуйста, скажите, у кого есть жилье в Москве, в Подмосковье, чтобы мы могли людям такое, в общем-то, жилье предоставить, потому что сейчас многих отовсюду выгоняют, с работы выгоняют эту, в общем-то, занимается этим ФСБ, очень внимательно они пытаются активистов, так сказать, проследить и разобраться с ними. Потом начали задерживать координаторов, штабов Навального, тех, кто особо принимает участие в митингах и в акциях протеста. Вот в Якутске травмировали при задержании человека. Ну, мы, собственно, сейчас покажем фотографии. Их у нас накопилось много, но мы покажем, наверное, только десятую часть, потому что вы устанете вообще смотреть. Я думаю, в следующий эфир мы продолжим показывать фотографии, да, которые вы присылаете. Их огромное количество людей, да, во всех городах России очень креативно поздравили. Вот, великого. Да, такие вот с конституциями выходили люди. Такие вот хорошие. Посмотрите, ну это вот фотография, прям, я не знаю, для каких-то суперских изданий. Это уникальные совершенно. Вот эти фотографии войдут в историю. Вот это на Дворцовой площади. А, нет, это да, это на Дворцовой площади, когда уже все закончилось. Ну, будем поступательно тогда рассказывать. Значит, события шли, естественно, с востока на запад, и нам говорили, что, в общем-то, что там мероприятие не получается. На самом деле все прекрасно получалось, все очень хорошо получалось, потому что ну, люди самоорганизовались. Говорят, вот все было неорганизовано. Во-первых, мы и добиваемся, чтобы все было неорганизовано, чтобы была самоорганизация людей. Вот тут бабушек хватали, Новосибирск очень много людей вышло, а в других городах, в Екатеринбурге вышли люди, ну, всех и там и на Алтае. Вот в Екатеринбурге вообще Ройзман вышел со всеми, значит, протестующими. Вот тут это Ярославль уже вечером там какие-то мероприятия полиция проводил, все никак не могли успокоиться. Вот в Екатеринбурге парни свалили, совершенно разные СМИ по-разному пишут, ну тут понятно, что этого парня придушили, а потом, значит, полицейские, а потом его отправили там куда-то, а чтобы никто не мог его там отбить, помочь, они там вокруг стали кругом, да, и держатся за руки. А многие СМИ написали, полицейские оказывают помощь человеку, которому стало плохо, да. Вот это... На Дворцовой площади, ой, на Марсовом поле, значит, люди собрались и двинулись по Невскому. Вот эта площадь Восстания, я так Питер не очень хорошо знаю, но вот это, мне кажется, площадь Восстания, потому что мы там собирались, и вечером люди там были и расходиться не хотели. Двинулись на Дворцовую площадь и были на Дворцовой площади. И, собственно, все мероприятия в Питере 7 числа не останавливаются. Ночью сегодня... 14 человек было задержано, доставлены в РУВД, но все равно наши сторонники ночью там продержались. Дадин туда приехал, он находился там всю ночь тоже, да, там есть на фотографии. Вот тут интересно видно, что вот эти вот плакатики за Навального люди галочкой складывают. Вот, вот это тоже Дворцовая площадь. Вот, подготовка Беларуси просит нас информировать. 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади в Минске планируется Беларусь. Планируется большая акция протеста. Все соратники, которые в Беларуси, поддержите. Это уже люди на следующий день задержаны на Манежной площади. Вот это вот. Задержания были на следующий день и на Тверской, и на Манежке, и в Питере. Дождь был очень сильный. Вот это я не пойму, оттуда фотографии. Дождь очень сильный был, но люди не разошлись. Да и сейчас идет так же. Да. Дождь, и люди все равно, вот мне пишут, стоят под приливным дождем на Дворцовом и уходить пока не будут. Но вот информация про Александровский сад тоже, в общем-то, имейте в виду. Да. Значит... А вот еще подсказывают нам, и, конечно, мы тоже сами об этом помним, что в этот трагический день рождения крысы была убита... Да, Политковская, да, и мероприятия мы до этого еще не дошли. Мероприятия многие были приурочены именно к этому. То есть вот в Питере люди вначале провели, значит, мероприятия, связанные с поминальными, там, протестными делами. Вот у меня фотография осталась. Это Витя Капитонов, он правильно, наверное, остался поэтому, потому что я хотел про него сказать. Он был оштрафован на 300 тысяч, и у него, значит, из пенсии по инвалидности забирают деньги. Но, тем не менее, так, опа, но, тем не менее, Витю это не останавливает, он молодец, и мы с ним общались, когда он находился ночью в Пресненском РУВД, вышел Витя из Пресненского РУВД, такой счастливый, довольный, только вышел, а он не сказал ни установочных данных, ни документов не показал, но его выпустили. Он вышел, Оля у него берет интервью, и из этого интервью, она же его представила, сказала, и ясно, что он Витя Капитонов. Тут же выскочили менты, схватили его, они уже знали его имя, вернули и составили протокол. Это вот у Госдумы такое было мероприятие. Это вот люди в Питере вещи собрали, чтобы организовать лагерь. Так вот, вот тут такие фотки прислали. Ну, я так понимаю, где-то у здания суда, это даже не к этому. Вот Дадин тут на Дворцовой площади. Там очень много, я с обращением выступал, было людей взрослых, поэтому мы призывали молодежь помогать. Вот тут. Вот очень хорошая надпись была, когда полицейские в Москве схватили вот этого ребенка, и там написано, что полицейские ведут больного мальчика в фонд Тюльпан Хаматовой «Подари жизнь». Да, сразу же вспоминается стишок, помнишь, утром Путин без затей скушал четверых детей, а пятого помятого спасла Тюльпан Хаматова. Ну, а на самом деле, представляете, вот такие вот космонавты тащат ребенка. Ну, это вроде фотография с Каталонии. И нам пишут, что вот, не нам пишут, а что это вот как бы за уши притянуто. Я не знаю насчет за уши притянуто. А вот этот Саша, он просидел почти там, ну сколько, ну день просидел, целый световой, не хотел давать данные свои установочные. Менты уж его и уговаривали, что только не делали, он отказался. Его бросили в камеру, но перед камерой его стали искать и вытащили у него паспорт, естественно. После этого они его отпустили, то есть фактически не отпустили, а выгнали. Потому что когда вот Витьку Питонова задержали других всех наших, правозащитники звонят, они говорят, они здесь незаконно находятся, полицейские говорят, мы хотим их выгнать, а они, значит, не уходят. Представляете, какая прелесть. То есть полиция, ну, надо было им сказать, ну, позвоните в полицию тогда, если вы их выгнать не можете, да. Ну, вот. Вот тут продолжение такое. С детьми, войны с детьми. Вот Роберт Исаев, он сейчас четверо суток получил. Вот, из Новосибирска. И Вячеслав тут вот сидит, сделал решетку такую. То есть проводят акцию протеста. Но это уже на следующий день. Что-то еще. Вот тут надписи. Ну, тут много у нас. Я что могу, показываю. Очень много фотографий. Еще больше видео. Так. Вот интерес, полицейская машина. Внутри 5-11 наклейка наша. Так, вот это Манежная площадь, когда уже все вроде мероприятия закончились, и штаб Навального объявил, что все, всем спасибо, все свободны. молодежь и наши сторонники вышли на Манежку. С Манежки всех выдавили. Ну, это опять вот Невский я показываю. Вот это выезд на Невский проспект. Ой, на Невский, на Дворцовую площадь закрыт. Это вот в Питере так за углом стояли эти космонавты, поджидали. В общем, что-то так. А вот это вот какие-то стукачи там. Вот задержали в Питере человека, который провоцировал драки, сотрудник полиции. Так, для Путина другого пути. Хорошо. Так, ну тут и прогулки одновременно. Давайте тогда посмотрим, что было в воскресенье. Это был Ангарск, это Архангельск, снова Архангельск. Опять Архангельск, еще Архангельск, Архангельск, Архангельск, Барнаул, Барнаул, Барнаул, Барнаул, Волгоград, Волгоград, Волгоград. Хозяин страны народ, это вот очень правильно, Волгоград. Воронеж, Елец, вот фотография женщины, которую в Питере избили, там рассказывают, что она как-то сама упала, но видео все есть. Иркутск, Иркутск, Иркутск. Калининград, это фотография у УВД, куда забрали людей, и ночью люди стояли у УВД, требуя отпустить задержанных, задержанных отпустили. Калуга, с Днищем называется, с Днищем, это Днище. Комсомольск-на-Амуре, Омск, Омск, это обувь, я так понимаю, Омск, Омск. Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Сочи, станица Благовещенская. Так, а не пошло. Страсбург, консульство РФ. Там было еще. Сейчас Тверь. Сейчас попробую. Страсбург, консульство РФ. Не читается что-то. Тверь. Тольятти, Тольятти, Тольятти, Уфа, Хельсинки, Хельсинки, Хельсинки, снова Хельсинки. Челябинск. Да, да, да, конечно. Надо сказать, что во многих городах Западной Европы прошли такие мероприятия. Мы еще не все фотки получили, но надо. Причем люди пишут, что попали на эти мероприятия случайно. Пришли на мероприятия, то есть пришли куда-то, а там, оказывается, в общем, сторонники проводят мероприятия. Челябинск, Чкаловск. Так, ну, пока... Мы тогда закончим показывать эти фотографии, будем рассказывать про то, что происходило. Ну, в Москве с Дворцовой площади уже ночью, как только отбило 12 часов и кончился день рождения крысы, людей стали... С Манежной, да, я перепутал опять. Стали выдавливать. Мы находились на прямой связи, все это видели. Стали выдавливать в метро. Выдавили, и несколько поездов прошло мимо, никто никого не увез, потому что, я так понимаю, скомандовали не открывать двери, не останавливаться. И люди прошли насквозь станцию Площадь Революции, вышли с другой стороны и пошли на чистые пруды. Там произошли задержания на чистых прудах, и потом люди пошли к Китайгородскому, этому РОВД, да, и к Пресненскому. Да. И оттуда тоже были прямые включения, мы тоже были с ними на связи. Значит, спрашивают, какие ошибки. Ну, я вижу только одну ошибку. Да? Ошибок на самом деле никаких. Самоорганизация. Вот это конек наш. То есть, если, говорит, вот была плохая организация, не должно быть хорошей организации. Как только кто-то будет организовывать четко, ясно, иерархично, то сразу вся эта команда сядет в тюрьму. Потому что информационный мир, все путинские будут знать об этом, и спецслужбы, и все остальные. Невозможно сейчас в информационном мире что-то делать, ну, таким образом, как Ильич, да, соблюдая конспирацию. Какая нафиг конспирация, если мы открыто говорим в интернете? И для нас очень важная позиция, важна очень быть открытыми. Что у нас нет камня за пазухой, чтобы народ не дрефил, говорите, нет, мы полностью открыты, абсолютно. То есть у нас нет каких-то подлянок, каких-то выдуманных там вещей, у нас все абсолютно открыто. И мы хотим победить вот открыто. Поэтому ошибка тут была только одна, я уже про нее сказал, что собирали не тех, кто против Путина, а это 7 число, и официально нужно было. А штаб Навального, который имеет максимальную медийность, он собирал за Навального. Я их прекрасно понимаю, то есть это же штаб Навального. Поэтому некоторые, вот, ну, например, я вот такую читаю запись, а нет, это другие, это другой, это какой-то Аббас, там митингует против чего, ради чего, кого, сытые, одетые, вечно всем недовольные. То есть он думает, что это голодные, значит, должны только митинговать, а сытый человек, он уже, в общем-то, должен сразу быть рад, как любой раб или там, как любое зверье. Я напоминаю, что западнославянским таким эпитетом, как быдло, да, то есть скот, называли в России народ, ибо считали, что его главное накормить, а все остальное больше не имеет значения. Да. Народ требует хлеба и зрелищ, да, как римляне говорили. Но надо сказать, тот народ, который у них требовал хлеба и зрелищ, это народ, который реально голосовал. Так вот, по поводу, так сказать, неправильных вещей, да, которые были. Да, то есть нужно, и мы видим это и говорили об этом миллион раз, нужно собирать не за Навального, не за Мальцева, не там еще за кого-то, а нужно собирать против Путина. Причем обратите внимание, на Манежной площади, когда наши собирались, туда приехали какие-то кадыровские. И вот это было выложено в интернет, сразу же поехали туда футбольные фанаты, сразу же приехали кавказцы, которые, так сказать, дружественны нам, и у которых с нами единый враг, понимаете? То есть эти люди, которые за Навального никуда не поехали, зачем это им нужно, да, у них там своя свадьба, но вот это уже сразу же вызвало ответную реакцию, и поэтому менты сразу стали всех трамбовать, понимая, что сейчас приедет еще больше людей. И были и такие провокации информационные, чистейшие, когда рассказали, что женщина умерла, значит, 55-летняя, да, из-за того, что долго ехала скорая, а скорая ехала, потому что перекрыли демонстранты, значит, вот Литейный проспект. Ну, тут вот сибиряк, некто сибиряк в Твиттере выложил карту Питера и, в общем-то, все нарисовал, и четко видно, что ничего подобного не было. Но самое интересное, что, значит, я прочитаю, это не шутка. Первая скорая приехала за 16 минут, что на 14 минут дольше ожидаемого времени. Это официально. То есть, а скорые, оказывается, в России обычно приезжают за 2 минуты. Но вот здесь все было перекрыто, и поэтому скорая приехала за 16. Вы представляете, какая ложь, какая бесстыдная ложь. То есть... Вы понимали, я в 2015 году ребенку вызвал скорую на температуру. Она приехала через 9 часов. Да, так что... Многие люди до сих пор не понимают, что происходит и вообще, что происходит ли что-то. Но вот очень приятные новости читать от наших соратников в чате пишут. Даже у нас в нашем Орск-Косранске ребята вышли, орали. Городская ярмарка чуть с ума не сошла. Сегодня на моей работе, кто уже много просвещен, немного просвещен, говорили, мы это видели, это оказывается правда. То есть для людей откровение, что кто-то может выступить против этой преступной городской власти и сказать открыто. И для многих это откровение. И это откровение будет расползаться и дальше по всем городам. Я думаю, это не остановить. Вот тут пишет, Мальцев вчера, Борис Миронов, Неремир, сказал, что ни копейки не получил от тебя помощи на плат штраф, хотя был эфир, где ты говорил, что поможешь Миронову, что вы соберете ему деньги. Ну, во-первых, в эфире, если вы помните, я сказал, что давайте поможем собрать Миронову деньги на штрафы. Но я не сказал, что давайте присылать эти деньги нам, и мы будем там передавать Миронову. Было такое. Потом хоть раз мы, вот, мне уже сообщили, что, оказывается, я деньги Миронову собирал. Ну, давайте, вы хоть раз слышали в эфире, чтобы это было? Пусть Борис Миронов даст карточку, выделим денег. Хороший человек. Да, не вопрос. Вообще никаких проблем не будет. У нас есть телефон +7 999 8 05 11 17. Бориса или соратники Бориса, ну только чтобы это не в пустоту ушло, то опять скажут, что не выделили. Дайте номер карты, мы вам перешлем. Да, потому что дальше намерений ничего не пошло. Ну, я как бы просящим дают. Мы свое предложение сделали, нам на это предложение никто не ответил. Как мне нужно поступать? Ну, я предлагаю что-то сделать. Ну, нет ответа, что я должен сделать. Побежать куда-то, что-то. Вместо того, чтобы решать вопросы, связанные, да, с тем, что ну, с 5-11, давайте говорить конкретно. Да. Так что я вот в данном случае не вижу никакой связи между тем, что там сказано, и реальностью. А вот Милонов тоже, как бы человек нереального мира, предлагает признать Навального организатором опасной секты. О, как, представляешь, вот это Милонов, это, который писки сам дьявол. Состоит да, в секте с этой писькой дьявола, в секте писек дьявола, да, он признает Навального, вообще, ну, безумие какое-то. Просто секты называют какие-то религиозные общества, где вы тут религию увидели? Да, ну, Милонов с писькой дьявола, о чем ты говоришь? Ну, а да. Какое обычно, здесь не подходит обычно. Вот, и следствие просит заочно арестовать оппозиционера Мальцева завтра. Выходят они на арест, я так понимаю, что обратятся в суд, который должен меня арестовать. Я думаю, обязательно арестуют завтра заочно. Потом они соберут бумажки, пошлют их в Интерпол, чтобы мы сидели там, отписывались с этим Интерполом. Потом будут создавать проблемы, чтобы там подавать документы на экстрадицию и так далее. Чтобы главная задача, как можно больше нас загрузить, чтобы как можно меньше мы работали. В отношении народа и в отношении свободы. Мне что-то так вот скребут кошки, что называется, да? Люди, не присылайте нам, пожалуйста, денег на то, чтобы мы передали их Миронову. Мы их со своих отправим. Ну да, реально, да, не надо. Ни в коем случае, потому что потом окажется, что нам не дали никаких карточек, куда что пересылать. Поэтому не надо. Скажут опять, что мы виноваты. Да. Вот, и... Пишет, что в Германии заявили, что источник распространения в атмосфере радиоизотопа рутений-106 находится на юге Урала. Не знаю, сколько проверена информация, но... Не знаю. У нас в стране происходит отравление воздуха, атмосферы повсеместно, и людям, конечно, об этом ничего не сообщают. Недавно в Подмосковье была утечка, даже птицы вымерли, так что вполне возможно такая... Ну, птицы – это стандартная ситуация, это из-за сероводорода, конечно. Вот. И Минюст России пригрозил ограничить работу Радио Свободы. То есть Радио Свобода теперь вот будет там как-то агентом, но они, наверное, уже все были иностранными агентами признаны. Я уж не знаю, просмотрел это. И американских СМИ других пригрозили ограничить работу вот Захарова. Ну, молодец. И Минфин предложил запретить гражданам снимать деньги через анонимные платежные системы. Видите? То есть, очень боятся, чтобы кто-то кому-то собирал деньги, которые потом могут выстрелить в жопу Путину солью. Этого боятся. Потому что каждый рубль в их, так сказать, копилке, это патрон в их обойме. И каждый рубль в... У нас это в нашей обойме патрон, направленный против них. Они это прекрасно понимают, и они знают силу денег. У них нет никакой другой силы, кроме силы денег. Поэтому они хотят использовать эту силу максимально. Такие вот дела. Задержали особо опасного юриста. Такой он канал, особо опасный юрист. Земцова С. Надо больше информации, просто посмотрите сами, погуглите. Какой-то Василий Федоров тут пишет, пора убрать западные СМИ в России. Вот у нас есть Василий Федоров, Фердунов, ну Фердунов, какая разница. Столько всяких Фердунов тут появляется, вот представляешь? Это Федя Фердунов. Да? Вот, нет, Василий. Василий Федя Фердунов. Федю, да? Да. Может, не того. Может, не того. Ладно, пофигу. Значит, слушай, ситуация какая. Да. Не того заблокировали. Реально, давай разблокируем. Так, подожди. Но пишут сейчас очень много. Разблокировать, ладно. Значит, я к тому, подожди, я хочу сказать про западные СМИ. СМИ есть на самом деле сейчас в настоящий момент. Есть путинские СМИ и либеральные западные СМИ, других нет. А я не знаю, какие ты считаешь либеральными западными. Не, ну вот тот же там Радио Свободы, Голос Америки, да, и так далее. Угу. Все, какие проблемы, представляешь? Так если еще выгнать этих, то тогда вообще будет отказ. Представляешь, это при том, что есть еще какие-то либеральные СМИ, то они врут, вот эти вот ребята на путинских СМИ, в наглую. То представляешь, что они здесь-то будут рассказывать? Что я Путин бог, они будут, да, каждый день нам говорить. СМИ, да? СМИ же ведь сказали, сейчас вот соратник в чате написал, что скоро не доехала из-за митинга. Да. А слова про митинги-то нету. Из-за какого митинга-то она не доехала? Ну да, ни одного слова про митинги, но скоро не доехала из-за митинга. То есть вы понимаете, где тут... А вот Россия может отказаться признать решение СПЧ, заявил Матвиенко. Да Россия уже отказывается. Это опять связано с тем, что нужно как-то бороться с протестом. Путин встретится с главами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана. Ну да, с теми, кто его поздравил, сказать, ну что, ребят, поздравили, вы там смотрите, да. Да нет, ну там надо... Главное, что сейчас в ООН происходят всякие там мероприятия, а Казахстан уже... слился, да, и поддерживает реформы, а Вова очень боится этих реформ, потому что очень важный момент — это нахождение России в качестве постоянного члена Совета Безопасности и возможность ветировать решение Совета Безопасности. Как только этот инструмент исчезнет, будет совсем более плохо. Вот тут вот какой-то соратник, Hunt Fish Geographic, давайте все спросим про донат. Вот 100 рублей не отправил, но всех агитируют на то, что спросят. Мы рассказываем, и куда диваны ушли, и все диваны видели, и все показали. Поэтому прощайте. Ну что, я еще не понял, какие... Давайте все спросим, куда уходят донаты. Ну какой-то дурачок там в чате. И что, он ФСБшник, что ли, этот дурачок в чате? Или провокатор? Такие вот дела. А у горящего торгового центра Синдика торговцы напали на полицейского. Ну это был... Уже вчера, да, вчера этот загорелся торговый центр, и вначале горел только краешек, и много фотографий, но мы даже не стали вешать, потому что там уже есть сколько у нас сегодня фоток, да, что такое? Вот замечание в Алексея Сизова, а где мои биткоины? Я был на митинге в Москве, фотографировал, присылал, но ничего не получил. А он прислал? Нет, а координаты. Да, ну хорошо. Да, мы не давай, все да. письма успеваем обработать, поэтому ближайшие. Давай, это дни, конечно, надо все сделать вообще без вопросов, да. И значит, горел вот этот вот Синдика. Странно, потому что сгорело два торговых центра в России за один день. Горел краешек у этого торгового центра, потом он сгорел весь. Да? Причем очень быстро, но тем не менее пожарные тоже быстро приехали. И вот интересно, что. Он сам, весь этот торговый центр, сколько там, 55 тысяч квадратов, да, и все 55 сгорели. Причем, интересно, очаги пожара на рынке МКАД разбросаны на площади 55 тысяч квадратных метров. То есть, очаги пожара по всему этому МКАДу. И пишут, что там наращивают группировку, это в 21 час. Пучков положительно оценил работу служб при пожаре и так далее. А я могу спросить, вот сгорел весь торговый центр? То есть туши, можно было его и не тушить. Ну, потому что он весь сгорел, да? Погибло два человека, причем там, я так понимаю, как раз те, кто тушили. Тогда в чем... Вот тут в чате пишут, они застрахованные деньги получили. Не, это понятно, но в чем тогда положительность? Ну, если ты, у тебя загорелось, да, ты пытался потушить, у тебя ничего не получилось, все сгорело дотла, и еще погибли люди. Тогда можно было отойти в сторону покурить, все сгорело бы дотла, люди не погибли. То есть абсолютно отрицательный результат, абсолютно отрицательный. И Пучков говорит, положительно, все классно, ребят, все нахер сгорело дотла, и это... Да, еще странный есть момент, связанный с тем, что рядом со сгоревшим в Ростове-на-Дону торговым центром строится новый конкурентной фирмой. Ну да, в Ростове тоже горел Темирник, так называемый, значит, вещевой рынок, который восточный вещевой рынок, восточный, хорошее название, площадь пожара составляла 6 тысяч квадратных метров. Тоже погорел. Ну, странно, видите, вот два торговых центра. Я говорю, может быть, это как-то связано со страховками, но кто будет выплачивать страховки, кому это надо? То есть всем пожмут руку, скажут, ребят, ну, классно, что вы там заплатили за страховой полис, но это не значит, что мы вернем вам деньги. Сейчас в России никто никому ничего не отдаст. Про ООН бред. Что про ООН бред-то? Про то, что там реформа и что Россию хотят выгнать из Совета Безопасности. Вернее, хотят реформировать Совет Безопасности ООН таким образом, чтобы не было вето. Это все знают, и большинство стран уже за это проголосовали фактически. Если вы вдруг там что-то не увидели. У вас вообще потрясающие вопросы задают в чате. Даже непонятно, блокировать таких людей или нет. Они больны тяжело, или у них иллюзия в голове, или это. Спрашивают, сколько ему упало в карман с митинга? Ну, наверное, намекают на кого-то из протестного движения. Не донесли еще, да. Да, очень многие рассказывают, что полицейские, ну такие отмороженные, реально спрашивали, сколько вам платят за то, что вы выходите, представляешь? Вообще просто, я не знаю, что у них там в башке. Вы неправильный вопрос ставите, вы лучше спросите, сколько у вас своровали, для того, чтобы люди уже дошли до того, чтобы выйти. Да. Это будет правильный вопрос. МЧС поддержало введение самозатухающих сигарет. То есть пожарную охрану и, в общем-то, систему пожарной охраны наладить у Пучкова нет никакой возможности. Но если рынок сгорает дотла с человеческими жертвами, он говорит, да все классно, очень, очень высоко оценивает, как все хорошо было сделано. А что было сделано, непонятно. Да, все должно быть. Должны быть самозатухающие сигареты, самозатухающие рынки, самозатухающие дома. И мы, кстати, Пучков, об этом же самом мы говорим, что четверть всей России деревянная на сегодняшний день. И неплохо было бы, чтобы была проведена огнебиозащита всех этих домов за государственный счет. Но, тем не менее, видишь, нас не услышали, так что уж новой власти придется этим заниматься. А лучше новая власть просто снесет эти дома, отселит людей в те дома, в которых сейчас живут Пучковы и вся эта братья. И все, и мы решим сразу все вопросы. Потому что у нас огромное количество пустого жилья стоит, и при этом люди живут в гнилушках. А вот таких, как Надежда Белова, выгоняет из общаги, потому что они не любят Путина. Надежда Белова должна любить Путина за то, что он предоставил ей право жить в общежитии пожарной охраны. Охренеть не встать, просто. После анонимных звонков в Петербурге эвакуируют. Так, вот пишут, на Манежку объявили. Что у нас с Манежкой, объявите. Мы дождемся конца эфира, в конце эфира получим. Вот, не, Мальцев, люди сейчас на Манежке ждут подмогу, объяви, пишут. Да, ну, как ты говоришь? На Гришу Гришина. Да. Гриша Гришин говорит, Мальцев, на Манежке сейчас люди ждут поддержки, объяви. Гриша Гришин, объявили. Не, ну... Туда нужны теплые вещи, наверняка, еда, вода. Какие-то дождевики и большое количество пауэрбанки, большое количество людей. Так, Мальцев сейчас сам предложит самозатухающие дома, он это уже сотый раз предлагал, конечно, и тысячный предложил, потому что люди гибнут, как вы не понимаете, поэтому для меня совершенно непонятно, что происходит. На Манежке вентилово. Ну просто это мы сейчас будем опять в слухи уподобляться. Угу. Свяжемся с Юрой, он все расскажет. После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали Смольный, ну и там много чего еще эвакуировали. В общем-то, рок-н-ролл продолжается. А в Москве эвакуировано несколько торговых центров. Вот, в частности, Дубровка, Тульский, Гудзон. В общем, короче, тут целая толпа всяких центров, и из них всех эвакуировали. Ну, как мы... проанализировали, и нам еще специалисты помогли проанализировать, что возможно это, и завтра я письмо это зачитаю, возможно это автоматически просто делается. То есть мы узнали алгоритм, как это возможно делать, это делается автоматически, я думаю, что это определенные спецслужбы. Я уж не знаю какой страны, но что это официальные спецслужбы, я даже не сомневаюсь. И допускаю на 70%, что это российские спецслужбы. Даже на 90%. Задержан водитель автобуса, столкнувшись с поездом в Владимирской области. В общем-то, и очень много проходило железнодорожных аварий. То есть, прям волна пошла. Медики не выявили в Башкирии случаев заражения ящером людей. То есть в Башкирии ящер, там карантинные мероприятия, сразу же вспоминается кавказская пленница, помнишь, болезнь особенно бурно развивается в организме ослабленным алкоголем, никотином и излишествами разными нехорошими, помнишь, что? Вицин. Когда мы слышим про ящера, у нас только такие мысли, но на самом деле, когда это эпизоотия среди животных – это плохо, но мы понимаем, что тут может так статься, что это опять Саша вор что-то придумал про чуму свиней, чтобы перебить у всех зверей, да, всех живых существ, и очередное открыть эту какую-нибудь коровью ферму «Гигант». Вот в чате нам Саша Александр пишет: «Слава, в Украине люди выходили на Майдан с наклейками «Я стою здесь не за деньги». Ну, я думаю, это нашим всем понятно, что не за деньги они там стоят. Ну да, этот лозунг хорош для тех, кто их пытается схватить незаконно. Пишет: «А коктейль Молотова можно заменить боярышником? К сожалению, там такой спирт, который даже не горит». Да. Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни. Да, очень известный французский актер. Очень, ну, разные там фильмы его считаются шедеврами, «Краб-барабанщик», «Пусть начинается праздник» и так далее. Но мне он нравится в ролях второго плана. То есть в фильме «Картуш» он играл замечательно совершенно. И в «Высокий блондин в черном ботинке» и «Возвращение высокого блондина» он там играл полковника Тулуза. Но это, конечно, просто вообще великолепно. То есть когда я вот в детстве, как я понял, что я никогда не буду работать в спецслужбах и никогда не буду как-то вот близок к ним. Да? Я посмотрел «Полковника Тулуза». Вот он показал, что это хитрый, коррумпированный, наглый, подлый и все такое прочее. Ну, обаятельный человек, да. И надо сказать, что открыл я эту Википедию, а там не нашел, что он, его звали Жан Рауль Робер, его натуральное имя, настоящее. А Жан Рошфор — это псевдоним артистический, представляешь? То есть Википедия что-то проспала. Про многих актеров там написано вся подноготная. Это, в общем-то, очень серьезный актер. И так упустили. Ну, в общем, вечная память, очень хороший актер был. А вот генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. То есть он на бытовуху все это повел, сказал, что есть криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой, и он заказал, короче, Вороненкова. Ну, там вроде как спецслужбы были где-то, ну, значит, на самом деле, в общем-то, это вот такая бытовуха, нам это совершенно не верится. Не, я вполне допускаю, что там мы использовали криминального авторитета. И я видел, что тот, кто стрелял, ну, не является профессиональным стрелком. Это было совершенно очевидно, что он не профессиональный стрелок. Потому что профессиональный стрелок никогда не тянет руку ближе к цели. Понимаешь? Ему безразлично совершенно, что стрелять. Ну, то есть он стреляет из положения, которое ему удобно, а не положение, которое как можно ближе к цели. Это безумие. Поэтому там, конечно, стрелок был непрофессиональный, об этом сразу же сказали. Но вот я думаю, что все равно сейчас пытаются сделать такую драму, да, или даже мелодраму, что вот ревность, любовь и смерть, да, и так далее. Но на самом деле за этим, конечно, стоит политика. Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей. Да, и это нам рассказывает для чего? Для того, чтобы, о как, теперь вот Путин наберет, чтобы наших там казачков не убивали, и будут там какие-то другие иностранные легионеры сражаться, хренушки. Да и сейчас кого? Какие казачки? Они что, в составе армии сражаются? Они сражаются в составе военной частной компании, этот Вагнер. То есть их так же, они нафиг никому не нужны. И вам уже показали о том, что они отказались от гражданства. Понимаешь, вот эти люди, они, прежде чем туда поехать, отказались от гражданства, вам уже про это сказали. Поэтому вот такая вот фигня только для ватников, для всяких серповцев, там этих нодовцев и так далее, чтобы они ходили, рассказывали, какой Путин умный, он сейчас создаст иностранные легионы, будут другие там в Сирии помирать, они казачкам будут там головы рубить. Видео пленения россиян попало вот в сеть, причем я так понимаю, что его распространяют СМИ путинские. О том, как их там привезли на машине. Ну, посмотрите, если кому-то это доставит какое-то удовольствие. Да? Вот. А пишут, что 28 сентября в аэропорт Ростова-на-Дону были доставлены 12 гробов на имя некого Владимира Драчева, представителя частной военной компании «Вагнер». Вот это. И вот тут фотка, не знаю, имеет она к этому отношение, не имеет, но вот так, такая вот фотография. Я так понимаю, что теперь... И это не я сказал, это я прочитал по этому поводу. Прикол такой, да, ну, хотя черный юмор, что вот 12 семьям простят кредит теперь. Ну, они же за гробы кредиты прощают, у них это такая практика списывать, да. А вот казачьих атаманов обязали ежегодно отчитываться от своих доходов и расходов. Очень-очень правильно так теперь там их будут застраивать в эту систему. То есть, чтобы они чувствовали себя, ну, как это сказать, государевыми слугами. О, как их, то есть, простраивают в эту систему. Пишут, угадай, где генерал насчет гробов. Вот тут в чате достаточно такое возмущенное послание отправил мистер Хавк. Пишет, не валите все на чеченцев, они сами задыхаются от режима Путина. Никто на них не валит. Да. Но на нас не смотрит. Да. Хотим сказать, что если речь шла о чеченцев кадыровцев, которые... Да, то с другой стороны, если вы видите, тоже приехали кавказцы. Я уж не знаю, сколько там было чеченцев, но среди наших сторонников очень много чеченцев. И они нам помогают, и дагестанцы, и чеченцы, и другие кавказцы. Так что никто никого там в общую эту... кастрюлю не сваливает. Казачьих атаманов в РФ. Не, я уже сказал, королю Саудской Аравии присвоили звание почетного доктора МГИМО. Ну, это вообще, конечно, весело по поводу почетного доктора МГИМО. Ну, он такой хороший, видите, улыбается, говорят, у него старший... Ну, кто не знает, что такое старческая деменция, это старческое слабоумие, да? Вот. И такой почетный доктор. Ну, а почему бы нет? С болезнью Альцгеймера. Почетный доктор. Нормально. И почетным доктором он стал за дружбу с Россией и мир во всем мире. И как с автостопом по галактике. И что-то, и все такое. За дружбу с Россией и все такое, да? Так и здесь. А вот в Вашингтоне в день рождения Путина заявили, что правительство США одобрило продажу Саудовской Аравии усовершенствованной системы противоракетной обороны ТЭТ. Да, и тогда вот интересно, нам говорили про С-400, интересная такая совершенно ситуация, да, если на 15 миллиардов ТЭДов продают, то зачем им покупать в России системы противоракетной, противовоздушной обороны, если они это покупают в США уже за 15 миллиардов. Так что нас, похоже, разводят, ничего они не будут покупать. Вот. И вы сказали, что у короля тут же начнутся проблемы, как только он приехал. Да так оно и случилось, его пока нет, напали на дворец, убили двух охранников, уж не знаю, что там хотели делать дальше, но вроде все закончилось. Подъемник опустился, не опустился. Ну да. Вот такое юмористическое послание, а может быть и трагическое, каждый оценит по-своему. Мальцев, у меня кроссовки со столба стырили. Да, мне уже сказали, да. То есть это такой последний вариант, да. Да, это супер бедность у людей, если со столба тырят кроссовки какие-то. Если говорят, надо выходить за пенсионером, требуем еды. Я так подумал, было бы неплохо. Долой Путина, дайте хлеба. Что-нибудь типа этого. Хлеба вместо Путина. Да. Во время нападения на дворец убиты охранники короля Саудовской Аравии. Афганские талибы отказались воевать с ИГИЛ. То есть то, о чем мы говорили, когда там говорили, что особенно путинские эти, как они, аналитики говорили, что вот ИГИЛ будет воевать с талибами, а талибы будут воевать с ИГИЛом. Конечно, там будут какие-то разборки, но я так понимаю, что идеологически у них особых расхождений нет, только с точки зрения лидеров, кто там главнее. А так, я думаю, если они договорятся, то там все будет у них в порядке. И Дубай вот хочет ввести в аэропортах полностью автоматизированный погранконтроль. Представляешь, то есть ты будешь приезжать туда... Все будет полностью автоматизировано. Сунул паспорт, положил вещи, прошел, все, получил или не получил. Тогда уже интересно, а принимать, если там как-то человек не прошел контроль, вот тоже роботы будут такие будут выходить. Ну, кабина будет закрываться просто. Да, а вот в Дубае, вот представляешь, с одной стороны там будет полностью автоматизированный погранконтроль, а с другой стороны там задержали шотландца, который в баре мужчину потрогал за бедро. И его вот теперь удерживают, ему грозит тюремный срок. Да, то есть я думаю, что его еще и высекут, там же еще и секут при этом, да. Сразу же вспоминается анекдот. Помнишь, когда трогай, сказал Штирлиц шоферу. Ого-го, сказал шофер, потрогав. Это из этой же серии, наверное. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Дональд Трамп не сможет лишить Иран выгоды, которые принесло стране соглашение по ядерной программе. Да, то, о чем мы говорили. Представляешь, то есть. Когда Путин очень настойчиво работал с тем, чтобы с Ирана сняли санкции, мы совершенно не понимали, зачем он это делает. Потому что наложенные с одной стороны санкции на Путина и с другой снятые с Ирана, это все, это кирдык путинской экономики и вообще самому Путину. Поэтому, конечно, там получили они преференции великие, в общем-то выгоды. Так что, ну, я не думаю, что они готовы этими выгодными поступиться. К хорошей жизни быстро привыкаешь. И Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи. Ну, я думаю, что что-то может быть в этом отношении, потому что Иран и Северная Корея всегда имеют очень старые и добрые как бы связи. И Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи. Мы это где-то слышали. Вообще-то мы это, правда, от Путина слышали. Про Россию. Вот видите, вот Ким Чен Ын растет и Путин. Все остальные загибаются, а только Ким Чен Ын с Путиным вот, друг другу помогают расти, расти. Один в ширину растет, другой вниз. Здесь пишут, Медведева на встречу с королем Саудовской Аравии даже не пригласили. Позор Медведеву, хуйло. Лев Романов так усердно, я неплохо говорю про него, но усердно обсирает Медведева. Просто, Лев, вы поймите, что это... Миньон, конечно, Путин. Поэтому... Да, и вот президент... А Путин не хуйло, а Медведев хуйло, вон же на чем. Президент Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи срабатывает только одна вещь. А знаете какая? Никто не знает, потому что он не сказал, какая. Одна вещь. Это, знаешь, какой молодец? Это вот настоящий бизнесмен. Ни один президент не может себе позволить что-то сказать и не разъяснить, потому что ну, потом вокруг этого начнутся какие-то, да не только сплетни, вообще гонки. А это вот как в своем твиттере, ты что он написал там, кофе-фе, да, кофе-фе, написал кофе-фе, вот здесь он тоже так, какая-то одна вещь, да, и эта одна вещь, в общем-то, очень хороша, да. Я думаю, что, ну, если проанализировать, о чем мог Трамп говорить. Да? Он мог говорить, конечно, о снятии ограничений на ракетную программу Южной Кореи и на дополнение к тем двум установкам противоракетным, которые он уже прислал туда, ТЭДов, все тех же пресловутых ТЭДов, да, еще четыре, которые, я так понимаю, уже подоспели, и, наверное, Трамп таким образом хотел нам... Ну, возможно, может быть, он о чем-то другом говорил, мы же не ясновидящие, но там где-то, видите, недалеко от Сеула на спортивной площадке установили две установки, а сейчас еще где-то установят четыре. И я думаю, тогда, ну, может быть, это не решит всех проблем, но уже будет чем-то серьезным. Сенатор заявил о риске Третьей мировой войны из-за Трампа. Ну да, то есть сейчас там идет волна, он сказал, значит, что Коркер сказал, что он, то есть Трамп беспокоит меня, он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации. И значит, это реально, что люди в Штатах, и не только конгрессмены, сенаторы, политики различные, ну и вообще простые люди разделились, как всегда, на две части. Так всегда было в Соединенных Штатах, ну, может быть, и в любой другой стране. Все хотят мира, но достижение его разным способом. Одни говорят, давайте не будем ничего там шебуршить, и тогда все будет нормально. Другие говорят, давайте звезданем, и все будет нормально. То есть Трамп относится к тем, которые говорят, давайте звезданем. Сенатор относится к тем, кто говорит, давайте, значит, будем решать дипломатическим путем. Поэтому чья возьмет, посмотрим. Вот Новый Орлеан готовится к удару урагана Нейт. То есть это уже какой по счету? Шестой, да? Круто, круто, реально. То есть Новый Орлеан уже, который снесла, снес ураган Каталин, да, или как он там? Катрин. Катрин. Это я с самолетом опять все спутал. Вот. И Катрин, да, которая снесла Новый Орлеан, возродился, и сейчас меня ждет гостей опять. Мадуро объявил о переговорах с венесуэльской оппозицией. Это, в общем-то, хорошее сообщение. Но я не думаю, что он будет, не будет дурить. Мне кажется, он будет дурить. Если бы он реально решил вопрос с оппозицией, то можно было бы снять проблемы. В общем, даже издалека видны пути, как сделать все нормально. Но я не думаю, что оппозиция удовлетворится разговором и какими-то косметическими мерами. Главное условие оппозиции в Венесуэле, так же, как и оппозиции в России, это катапультировать Путина. Правительство Каталонии официально объявило, что 90%, 90,18% избирателей проголосовали на референдуме за независимость региона. Да, но тем не менее власти Испании вывели на улицы тысячи людей в Барселоне, которые за единство Испании. Я испанец, и Каталония это Испания, там с плакатами. И премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны. И, в общем-то, все требуют там на митинге помешать премьеру Каталонии отделить Каталонию от Испании. Это вот премьер Каталонии в одну харю решил взять и отделиться. Вот такой интересный. Новая Зеландия закрывает визовый центр в Москве. То есть, ну, не нужны в Москве. Еще 12 центров будет закрыто. На уроках физкультуры в России за год погибли 211 российских школьников. Я напоминаю, что это уловка такая. В чем она, знаешь? Потому что на уроках физкультуры погибло. А основная масса школьников погибла не на уроках физкультуры, а просто в школе. Просто в школе. То есть 211 на уроках физкультуры. Сколько же, какая цифра погибших просто в школе без всякой физкультуры? И знаешь, кто виноват? Но опять же, вот мы виноваты. Персональная защита данных. К чему привела? У нас нет медицинских карт. Не знаем, чем болен ребенок. Все, вот разводит. Вот образование, значит, разводит руками. Мы ничего не знаем, говорит вот Ольга Васильева на заседании в Совете Федерации. Говорит, ну, что вот, это плохо, что вы не знаете. Что вы не проводите диспансеризацию, что вы не лечите. То есть из-за того, что они не знают. А лечить не пробовали? Или обязательно для этого должна быть карта какая-то в школе? Дети-то умирают от общих заболеваний, которые выявляются очень простым путем, да, путем медицинского обследования. То есть изначально надо детей обследовать, с самого момента их рождения, еще перинатальный период надо обследовать, и все нормально. И какие персональные данные нужны? У них что, медицинских карт нет? И есть. В школе они должны быть. Зачем они должны быть в школе? Да и в школе тоже есть врач. Почему у него не может быть медицинских карт? Ну, какая-то херня полная. Понимаете? Вот в чате подсказывают об очередном неприятном моменте для Вовы, что сегодня в Киеве Эрдоган садил Вове очередной нож в спину, сказав со всех экранов, что Крым это территория Украины. Ну, мы же только об этом говорили. Да, ну вот еще раз подсказывают люди. Мы сегодня об этом уже говорили, так что да, разработан новый ГОСТ на соль, из него уберут термин поваренная. Ну, чтобы очень легко было чайкам, соленым чайкам, да, то есть детям чайки, чтобы было легко торговать солью. Сейчас уберут поваренные, что-то еще и так далее. Ну, чтобы все нормально было. Россиян обяжут регистрировать домашних животных. Для чего это делается? Конечно, чтобы что, им животные, что ли, интересует? Или какая-то там ветеринарная безопасность совершенно их не интересует. И ящеры все из этой же серии, все это. То есть их главная задача, они говорят, надо всех животных чипировать. Но кто не хочет чипировать, тот может не чипировать, но деньги должен заплатить. Да, нормально так, да. То есть ты хочешь чипировать, плати деньги. Не хочешь чипировать, тоже плати деньги. Интересно, а что они будут делать с животными, которые не там учтены у них? Они их уничтожать будут или они их будут там брать в заложники и требовать возмещения по полной программе? Ну, значит, страшные штрафы, которые будут еще больше этого налога. Вот, и Нижегородка через суд потребовала от экс-супруга вернуть ей кота. То есть судом в Нижнем Новгороде делят кота. И видите, у людей нет нифига, кроме кота. Они его делят, этого кота. Поэтому вот эти депутаты или кто там придумал, они прям в точку попали. У людей нет ничего, кроме животных. Эти люди очень любят животных, поэтому очень хорошо можно брать, так сказать, этих животных в заложники, требовать платить деньги, требовать, чтобы их чипировали, если не хочешь чипировать, тоже плати и так далее. То есть это такая вещь очень интересная, как только человек пришел с этим животным, потом и зарегистрировался, дальше уже все. Потом у него будет он умирать, его надо утилизировать. Домашних животных же надо утилизировать, понимаешь? То есть нужно будет сдавать в ветеринарку, чтобы там кремировали, или чтобы делали кладбище домашних животных, на котором будет какой-то чайка очередной срать, да, на этом кладбище какая-то очередная чайка. Вот представляете, то есть, что происходит? Это мы еще в начале славного пути. Путин собирается 100 лет жить. Если 5-11 мы его не катапультируем, то представляете, какое будущее у нас. Это реальное будущее. То, о чем мы вам говорим с 13-го года, и раз за разом все получается, как мы говорим. Так что дальше будет рок-н-ролл с животными. И вот Госдума будет разъяснять законы в социальных сетях. Вся эта херня, мы вообще ничего разъяснять не будут, потому что, во-первых, законов столько, во-вторых, они сами их не знают, в-третьих, даже если они посадят разъяснителей законов, то толкование закона меняется каждую секунду в зависимости от того, как им это нужно. Закон толкуется абсолютно прямо противоположно вот в течение 5 минут. Сейчас так надо, через 5 минут так. Поэтому они, если сделают там какое-то толкование, то оно такое же будет, плавающее. Сегодня так толкуется, завтра так оно будет толковаться и так далее. Мы ни разу не видели, чтобы закон толковался у них четко. Он у них четко не толкуется. Он всегда меняется. Все правила игры меняет каждый день. Мальцев чат стал подсматривать, что-то заподозрил. В смысле, я всегда чат читаю. А вот Сергей Неверов избран руководителем фракции «Единой России» в Госдуме. Ну, было бы удивительно, если бы Володинского дружка не избрали бы руководителем фракции. Да? Вице-спикером Госдумы вместо Васильева стала Ольга Тимофеева. Вот она по экологии, охране окружающей среды. Вот у нас есть Ольга Тимофеева по экологии, а экологии нет. И уж нет охраны окружающей среды. Тем более я не знаю, кто это такая, если так честнухи. Вот в России с причала были украдены 2 ракетных катера. В Калининградской области 2 ракетных катера украли. Они были предназначены для утилизации, но куда-то делись. Вот. Кто похитил, неизвестно. И разные там вариации, что вроде их уже нашли там в металлоломе, то ли не нашли, то ли еще что-то. В общем, странная такая новость. Нужно больше информации, конечно, по поводу этой новости. А вот «Газпромнефть» инвестировала, это как касаемо экологии, 140 миллиардов рублей в модернизацию московского НПЗ. Я думаю, инвестировала, конечно, 140 миллиардов рублей кому-то в карман. А вот с точки зрения, наверное, модернизации, я думаю, что там все не так просто. И это масштабная экологическая программа. И Собянин, как главный по экологии, да, говорит, биосфера, ну то есть вот эта система на московском нефтеперерабатывающем заводе обеспечит до 99,9% очистки сточных вод. Понимаешь, не 100%, она очистит 140 миллиардов, а 99,9. А знаешь, почему 99,9? Ну потому что очень просто. Когда ты говоришь, а что у тебя тут говно? А это вот как раз 0,01%. Понимаешь? Или 0,1%, вернее, процента, даже 0,1%, не сот, 0,1% скажет, ну, 99-то почистили, откуда ты знаешь, почистить нет, ты берешь пробу, говно в пробе, ну, яд. Он говорит, ну, мы же не обещали никто 100%, 99,9% обещали. Средний размер долговых обязательств россиян перед банками составил 150 тысяч рублей. Да, это на всех россиян, если взять и раскидать на младенцев, стариков, на тех, кто никогда в жизни не брал никаких кредитов, и кто состоит в кооперативе «Озеро» и сам с этих кредитов доит всю Россию, на всех раскидать, то на каждую харю получается по 150 тысяч. Представляешь, рублей. Нормально, да? А вот в Китае читались об 1,3 миллионов чиновников, наказанных за коррупцию. Перед съездом там у них победные такие реляции. Вот 1,3 миллиона наказали за коррупцию. Представляешь, это фактически 1 десятую процента населения. наказали за коррупцию. Экскурсовод вот там испугался в Китае треснущего стекла под ногами. И это, посмотрите видео там с этими треснущими стеклами. В Китае стали делать стеклянные мосты, там это вызывает панику у людей. Они плачут, ползут. Видел? Ты же видел? Ты же ползут по этому стеклу, плачут. Ужас. Я и сам, честно говоря, не очень люблю вставать на высоте на какие-то стекла. Я понимаю, что там нарисованы носороги. Помнишь, как на Останкинской башне? Нафиг ее знает, чем черт не шутит. С носорогами у меня уже был негативный опыт. Так что зачем повторять еще? Китай 21-летняя девушка ослепла на один глаз из-за того, что сутками играла в игру на смартфоне. Да, и нас пытаются уверить, что вы не давайте не играйте на смартфонах сутками и так далее, а то вы повредите глазик. Может человек от этого отказаться? Нет. А значит, какой будет путь? Какой-то другой. Глаз. Да, другой глаз, конечно, другой проводник. Конечно, то есть человек очень уязвим. Современный мир не дает возможности нам быть уязвимыми. Значит, человек будет улучшаться. Прежде всего, улучшит вот эту девочку, которая лишилась одного глаза. Через какое-то время ей сделал, что она может вообще вечно играть. То есть она даже и глазом-то не будет пользоваться. Просто сразу туда будет закачивать через этот глаз. И все нормально. Поэтому я думаю, что тут два разных подхода. Вот подходы таких, как Вова, это давайте вот это не будем делать. Подходы таких, как я, давайте будем делать все в полном объеме и двигаться дальше. Вот ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы Калифорнии. Мне это даже не интересно. Понимаешь? Почему? Потому что это как всегда. То есть ничего нового. Falcon 9 с 10 спутниками улетел и обещал вернуться. И вернется, поверь мне. То есть, так что все нормально. А вот на аукционе... Гернсей. В Нью-Йорке продали плавки 35-го президента США Джона Кеннеди за 3,5 тысячи и за 1,8 тысяч долларов. Дешевые какие-то плавки, там вообще как все дешево продают. Представляешь, катер, принадлежащий Кеннеди, продали за 75 тысяч долларов. Вообще привет, это вообще халява полная. Вот катер, нет, там катер нормальный, деревянный, из красного дерева, как такой прям. И вот, да, а что можно насчет плавок Кеннеди сказать? Я сразу вспоминаю лозунг сталеваров советского периода. Помнишь? Сталевары, наша сила в плавках. Вот. Поэтому, я думаю, что у Кеннеди другие плавки. Давайте поговорим, ответим на вопросы в донатах. Очень это важно. Соратник написал, просил озвучить. Да. Буквально секундочку. Давай. Если менты думают, что они сами по себе, не с народом и типа не с властью, а сами по себе, то они сильно заблуждаются. Есть две стороны. У одной миллионы и миллиарды, яхты, виллы и так далее, а у другой ничего нет. Так, на покушать только. Так вот, пусть они не питают иллюзий. Они народ, с такой же голой жопой, с теми же проблемами, что и у нас. Единственное, что у них есть, немного власти, которые их наделили. А как ей распорядиться, пусть сам для себя выберут. И помнят, что они и есть народ, такой же, как и мы. Так, вот в митингах участвует все в большей степени молодежь. Родители, поддержите своих детей, присоединяйтесь к протесту. МВТ Курган, да. Кот Верный, Мариночка, всем привет. Денежка на патроны, как можно это терпеть? Прячут убитых пацанов в безымянных могилах. Матерям запрещают хранить сынов с почтами. Ужас, как путинские вояки смотрят друг другу в глаза. 5.11. Я тоже не представляю, как это все прекрасно знают. И там... секретность такая, вот она КГБшная, армейцы всегда от этого их мутит. Вот армейцев мутит от этой КГБшной секретности, что надо секретить от своего народа, от своих. То есть для всех все ясно, эти американские спецслужбы знают все еще лучше всех, да. Но вот от своих надо все засекретить. Так что насчет секретить от своих, это тем людям, которые будут подвергаться всяким путинским наездом, я скажу, что никогда, продолжаю повторять, но почему-то меня не слушают, не подписывайте бумажек связанных о неразглашении. То есть, если вас вызывают, тем более в качестве свидетелей, говорят, вам ничего не стоит подписать, не надо ничего подписывать, потом вы ни с кем не сможете подписывать, у вас будут очень большие проблемы. Не подписывайте, вы имеете право. Статья 51 Конституции, можете нахер всех посылать. Не давайте отпечатков пальцев, не подписывайте, никто не вправе у вас это все забрать. Спрашивают, какая награда за голову в чате? Ну, не знаю, надо, чтобы народ сам определился. За голову Путина или за голову Путина? Может, это папарацци какой-то голову Путина там где-то сфотографировал. Мне кажется, это где-то близко к краю. Александр, да. Вячеслав, 7-го вышли Мальцевский, Навальновский, Е. Ройзмана, Адольщик, что-то и Чубайс. Да. Адольщики, дальнобойщики, инноваторы, либералы и тому подобное решили, что у них все нормально, нормалды. У полицейских в глазах феврали, они лучшие защитники олигархов. Угу. Да, но на самом деле что произошло? В общем-то, произошло много хорошего. Мы не сказали. То есть, во-первых, было обращение главы округа, да, муниципального, в Москве о том, что к полицейским, чтобы они не нарушали закон и там не хватали граждан и так далее. Было обращение депутатов, и много людей высказались в СМИ, в интернете, чтобы, в общем, соблюдалась статья 31 Конституции. И очень важно, что люди, которые вышли, да, это вот костяк основные. А там дольщики, дальнобойщики, да, они, конечно, оказались не в первых рядах и даже не во вторых. Но мы надеемся, что они все-таки станут второй волной когда-нибудь. Потому что, ну, другой выход у них разве есть? У всех этих дольщиков, дальнобойщиков, у реноваторов, там, у всех, кто должен по кредитам и так далее. У них ни одного варианта. Завтра у них начнут собак за долги отбирать, кошек. У них не осталось ничего, как у того, помнишь, и Шарля Перро. Такой же вариант, вот когда старшему мельницу, среднему дом, а младшему кота. Да? Кота. Ну, хорошо, если у тебя кот в сапогах, да? А если он у тебя без сапог, то тебя самого без сапог оставят, потому что кота заберут и заставят платить. Сейчас так вопрос стоит. Поэтому мы уже дошли до этого, я советую всем делать выводы. Особенно, конечно, дальнобойщикам. Для меня абсолютно неприемлемо, что они где-то в стороне находятся. Шахтеры, дальнобойщики. Вперед! Да, вот тут еще есть у нас письмо от человека, который тоже поделился своими мыслями еще одной, по поводу еще одной группы нашего общества, как раз той самой, которая всех очень сильно напрягает. Вот он пишет: если менты думают, что они сами по себе, не с народом, типа... Я сейчас это прочитал. Ага, ну да, значит... Ну, значит, услышали. Путин вор, Руслан пишет, воистину вор, да здравствует революция, на рифкоины. Прям молитва какая-то. Роман Тула, дядя Слава, Константин Андрей, привет, идея, несите старые тапки ко входам приемной президента, в каждом городе есть такие. Мы можем это объявить, и несите очень хорошо, и фотографируйте, но вы же понимаете, что там через 5 минут у каждого входа будет дежурить толпа. Да, но мы с удовольствием говорим, несите тапки ко входам в президентские покои, в каждом городе есть такая... как бы часовенка, да, путинская часовня, называется приемная президента. Представляешь? Вообще безумие совершенно. А помнишь, когда я такую статью написал, прочитайте ее, пожалуйста, называется «Койка героя», да, про то, что статья Мальцева «Койка героя», что ли, она называется, ну, погугли, скажем. Это когда премьер-министром был Медведев, ой, президентом Медведев, а Путин был премьером. И в каждом городе была приемная Медведева, приемная Путина, еще целой кучи сенаторов, ну, двух как минимум, еще депутатов, ну, то есть просто безумное количество. Одни приемные были. Вот я сравнил это с койками героев, которых в именных подразделениях в армии при советском периоде нужно было держать там, с фотографией, там, со всякими делами, там, где вот есть именное подразделение. И я всегда вспоминал, что у меня на заставе, где я служил, в общем-то, это никак не получалось, и я всегда обвинял начальство, когда приезжали какие-то там высокопоставленные офицеры и спрашивали, заявление, там, предложение, жалобы есть? Я говорю, есть, майор Витковский нарушает устав. Я говорю, как это может быть? Я говорю, ну, в уставе написано, что именное подразделение должно быть оборудовано койкой героя. И тут начиналась возня, потому что у нас койки были финские, такие здоровые, двухспальные, да, и на каждой двухспальной спал по одному человеку, потому что был такой прапорщик Стакутис, он был старшиной заставы еще до меня. И он стал директором Цыковского санатория, и он нам эти койки отдал. Ну, то есть тогда не воровали прапорщики, да, были достаточно приличные. Ну, может быть, не все воровали, он, по крайней мере, этого не делал. Вот он отдал, и на заставе все были вот такие финские огромные койки. Поставить, значит, почетному чекисту Иосифу Станиславовичу Кибарцу финскую кровать, ну, не могли, потому что, ну, как-то это да. А поставить ему шконку такую, вот, это у всех финские кровати стоят, а у почетного чекиста шконка. Тоже не получалось, поэтому... положили. Вот так и здесь. И я там сравниваю вот эту почетную кровать, я сравниваю с приемными путинскими и медведевскими. И они как раз такие есть. Вот это чисто почетный караул. Там куча ментов, которые охраняют. Какие-то люди ходят, зарплату получают, коммуналку платят. И это ни для чего не нужно. Вообще ни для чего. Здесь пишут, что мы не озвучили об эфире с Камикадзе Дед на да. канале у Камикадзе Дед. Пройдите по ссылке. Я, честно говоря, забыл, как она называется. Я посмотрел. Мне понравилось. Да, Володь, тогда надо, наверное, в описании что-то поставить. Да, в описании поставить, да. Да, ну, Слава, почему никто из силовиков не перешел на сторону народа? А ты говорил, посмотрим. Посмотрели, они ожидаемо выполняли приказы. К 5.11 они должны передумать. На чем уверенность твоя держится? Ну, все парижские будет. Негры. Парижские негры спрашивают, это хорошо. Я же могу парижским и всем другим неграм сказать. Переходят на сторону силы. На сторону силы. Если мы покажем силу, конечно, масса народ перейдет на сторону. Никто не переходит на сторону слабости. Вот так мир устроен. Поэтому у нас и не было задачи перетягивать. Их бы сейчас всех уволили. Да и они сами, в общем-то, с мозгами. Да, умные люди, да, но те силовики, которые на Тверской расступались, да, стояли в строю, им говорили расступись, они расступались и пропускали колонны. Ну и я думаю, что они поступали очень хорошо, правильно, не винтили никого, не били. Виталий спрашивает, как вы относитесь к Сергею Удальцову? Будете 5.11 объединяться с Левым фронтом? Что значит, как вы вот, предполагаете? Мне начать звонить Сергею Удальцову и говорить, что надо давай объединяться 5.11. Тем более, что, я так понимаю, он получает определенные инструкции из КПРФ, которые все инструкции получают из Кремля. Поэтому я понимаю, что он не получает инструкции из Кремля, но на него влияет Зюганов и вообще КПРФ? Конечно, влияет. А на Зюганова влияет Путин, конечно, он, я так понимаю, получает четкие указания вообще оттуда. Поэтому, что тут говорить, если он присоединяется, мы с удовольствием, мы его уважаем с удовольствием. Место для него всегда свободное. Это настолько большая бочка, которую мы катим на Путина, что там могут присоединиться все, кто хочет. Да, это как бы дело каждого спортсмена, что называется. Пусть Павел Зеленоград, насколько безопасно звонить на народный телефон, прослушка и все прочее. Но если вы звоните через интернет, да, через мессенджер в интернете, я не думаю, что есть возможность у них как-то зафиксировать. Там есть сигнал, который еще даже не развился. Да, там можно установить у себя сигнал, звонить через сигнал. Владимир Сергеевич, Дельслав, что знаете про массовую эвакуацию бизнес-центров, торговых центров и самое главное, школа третий день в СПБ? Да нет, это по всей России, мы завтра поговорим на эту тему. Ксения, пыл народу в сравнении с мартовским шествием в Москве спал. Люди ждут, что рассосется само собой. Может отделить некую территорию РФ для тех, кто не может больше терпеть Путина и строить свое государство. Да, кстати, эти мысли постоянно высказывают. Ну, нас интересует вся Россия, а не конкретная какая-то территория. Мы действительно имеем право каждый на свою долю и, в общем-то, логично сказать, а давайте вы мне как-то ее... овеществите в качестве там какого-то надела, куда мы можем все собраться, да, каждому там отрежьте, вот это наша территория, и мы там что-то будем строить свое. Но с другой стороны, я понимаю, что у нас единая у всех судьба, и нам нужна вся Россия. Они же у нас отбирают всю Россию. Почему? Нам нужно вернуть народу тоже всю. Виталий, СПБ, выйду первый один раз, в нужный час, пойду до самого конца. Душа требует насилия в ответ на насилие со стороны гестапо. Захвачу пару батарей салютов. Хорошо. Виталий из Балашова. Были в Измайлово, просветили продавца матрешек про 5.11.17. Она этого не знала. Занята творчеством и заработком. Но жизнью недовольна. Заинтересовалась. Обещала, что обязательно посмотрит там подготовку. Так что привет продавцу матрешек из Измайлова. Пасечник, на правое дело, зачислите на Ривкоин. Спасибо. Татьяна Кувшинка на революцию, спасибо. Дима на общее дело, спасибо. Татьяна без подписи, спасибо. Ким Ир Сен. Слава, ты в информационном поле уже не первый год, но по твоему призыву выходит совсем немного людей, а по призыву Навального тысячи. В чем причина? Тебе не верят люди или ты недостаточно убедителен? Я не знаю, насчет тысяч людей я не собираюсь ни с кем мериться, да, но я вам скажу по поводу Ютуба, да. куда приглашали, ну, Навальный не приглашал туда, но другие блогеры приглашали, у которых гораздо больше просмотров, чем у меня, но вышли только артподготовкой, может быть, еще три блогера, которые записывали на видео. Так что я не могу это вообще комментировать по той простой причине, что проанализировать, кто и за что выходит, очень сложно. Вот 26 числа вышло очень много народу. Они вышли за Навального или за Мальцева, они вышли против коррупции. Большинство вышли против Путина, против Медведева и так далее. Для них была понятная цель, поэтому их вышло очень много. Поэтому кто и какое количество информирует, я не знаю. Если средства массовой информации ориентируются на Навального, ну и хорошо. Что ж такого-то? Ну, они пишут, везде выходят сторонники Навального. Там, или когда уже штаб Навального разослал везде, что все, всем спасибо, все, до свидания. А люди остались на местах, то все СМИ написали, что сторонники Навального продолжают акции и так далее. Ну, что я могу сделать? Антон Наумов, жребий брошен, времена меняются, всем удачи на рифкоин. Да, спасибо. Никитос, у меня вдруг возникло ощущение, что Навальный изначально понимал, что ему не победить на выборах, и затеял всю свою кампанию, чтобы в нужный час призвать людей на революцию. А как вы думаете? Ну, это логично, в общем. Понятно, что Навальному не то, что не победить. Навальный легко победит на выборах. Я вам скажу, что даже Северный Олень, если будут голосовать по чеснухе, и если он будет единственный, кто идет против путинской братьи, там Медведевых, Володиных, Путиных, Шувалов и так далее, он победит. Любой. Кошка победит. Вот тот кот, которого сейчас делят в Нижнем Новгороде, он победит, понимаете? Потому что люди не хотят вот этого, они хотят перемен. Поэтому Навальный легко победит всю эту мразь, но это по чеснухе. А разве возможно честный выбор? Конечно, нет, они все перепишут. Поэтому, конечно, нужно страховаться. Анатолий, соратникам, спасибо, Путина отправили в канализацию. Впереди свет, как у людей, кто пережил клиническую смерть. Это тот, кто переживает только переживает Россию сейчас. Вперед к свету новой информационной эпохи правды. Спасибо. Соловьиный помет пишет. Я правильно понимаю, что есть большая группа людей, которые не выходят ни на какие протесты и ждет именно 5-го-11-го. Если это так, то я еще пойму, почему есть вера в успех. Если же нет, то это провал. Ну, посмотрим насчет провала. Еще, вы понимаете, осталось 26 дней. Вроде время много, а с другой стороны мало. И поэтому в этой ситуации мы уже видим людей, которые соскакивают, которые выступают с публичными заявлениями. Мы увидим еще откровенные акты предательства. Потому что власть очень сильно боится и через своих там агентов влияния пытается воздействовать на различных людей. Мы еще много чего увидим. Так. Алексей, петушки, это путинские тетушки, нападали на митингующих в Ленинграде при бездействии полиции. Как лучше противостоять таким петушкам? Не, ну понятно, как лучше противостоять. То есть нужно тоже быть физически одаренными. Самый главный дух побеждает мастерство и силу. Я понимаю так, что, конечно, полиция только и ждет, чтобы люди начали защищаться, да, чтобы всех забрать. Но с другой стороны, когда тебя бьют, нужно отвечать. Сосед, смотрю на чат. Орлы, когда был в марсовом, на марсовом поле и на Литейном, как только увидели космонавта, побежали как тараканы. Стыдно. Нас просят, значит, поддержать Питер, поддержать Москву. Прислали мне максимальный репост. Из-за проливного дождя Дворцовая площадь стала еще более непригодной для проведения. Окупай 20-ю. По этой причине, а также еще по ряду причин было принято решение о переносе акции в Александровский сад перед Исаакием. Соответственно, акция меняет название на «Окупай Исааки 2.0». Организаторы предлагают максимально оперативно переизместиться в центр сада, чтобы принять участие в прямой акции, в подготавливаемой акции памяти Бориса Немцова. Значит, по Москве Юра, который из Магадана, на своем канале «Русский бунт» объявил большой сбор. Собираться всем, кто может, и стоять до последнего, набрать массу и ударить по хуйлу. Цитата с Юры. На своем канале он также призвал, ну, берите с собой еду, воду, пауэрбанки, для того, чтобы вещать можно было. И, наверное, дождевики, потому что, возможно, будет дождь. Ну, теплая одежда в любом случае. И такую пригодную одежду, чтобы она не промыкала. Владимир Саратфорсинтез, Вячеслав, привет, успех, здоровья, терпения. Мы с вами осталось немного. Спасибо, Володь, спасибо. Воин света, слава, если 7-10 была репетиция революции, то у меня для тебя плохие новости. На Манежке всех разогнали, на Дворцовой 10-20 человек. Вот хоть убей, не пойму, что должно поменяться за ближайший месяц. Но дело в том, что никто же на 7... Чё-чё? Александр хочет рассказать про ситуацию в Петербурге. Ну, сейчас, подожди, давай дочитаем там. Или, ну или давай скажи, да. Тут Расторгуев позвонил, хочет про ситуацию в Питере рассказать. Давай, включай громкую связь. Александр, слышим? Да, добрый вечер, соратники. Значит, последние новости из Санкт-Петербурга. Значит, ребята все переместились в Александровский садик. Всего там находится сейчас 15 человек. Оставили... Троих человек самодежурить на Дворцовой площади, чтобы они показывали, где что, вот мы куда идти. Только что полиция этих людей задержала и отвезла в 38-й отдел полиции. Пока ничего им не предъявляют, но как бы забрали. Вот. Люди стояли просто вообще, показывали, куда там идти на акцию «Окупай» и «Исахий». Так что вот такие пока... Новости из Санкт-Петербурга. Вот Окупай Исаакий начал там действовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Так, тут у нас, значит, воин Светлава, если 7-10 была репетиция революции, то у меня для тебя плохие новости. На Манежке всех разогнали. На Дворцовой 10-20 человек. Вот хоть убей, не пойму, что должно поменяться за ближайший месяц. А не за месяц меняется. Меняется установка. 7 числа масса людей, которые отписались мне, что говорят, а у нас как бы были дела, там какие-то дела, и потом... А? Были за Навального, а сейчас будет... Не, и были дела, очень важный такой момент. Самое главное, что на 5-11, я думаю, никто никаких дел не планирует. Ну, по крайней мере, мы будем просить никого никаких дел не планировать. Это раз, и второе, много людей желало ехать и на машинах, и с покрышками. Мы всем говорили, что, ребят, это репетиция. Ну, это да. 2 и 3. Вы, может быть, напрягете память и вспомните 2016 год, когда мы вольготно целый год гуляли там в сопровождении полиции по всем городам, и никто на нас не обращал внимания. От курильщиков. Курильщики просят, пожалуйста, зачислите на Рифкоина это предыдущие донаты. Спасибо. Курильщики обязательно зачислим. Спасибо. Локи, всем удачи и решительности, особенно мне. Это вот правильно, Локи абсолютно прав. Так каждый должен сказать, особенно мне. Боже, дай мне храбрости, я не знаю, там, уверенности, мудрости. Фуфел. Окунев, так... что смысла не, в протесте не видит, ибо это просто ходить и винтиться, и что от движухи там, а завтра Мальцев так заявит, а при чем здесь Окунь, ну, заявлять там Окунь что-то, он же не наш раб, он совершенно свободный человек, так что каждому свое, что называется, да. Мы нет, мы не отходим, мы двигаемся вперед и правильно делаем, я думаю. Евгений, на правое дело, спасибо. Сергей, Краснодар, на благое дело, на Рифкоины. Тем более, что я как бы на связи с Окунем и как-то я не слышал такого заявления. Может, он что-то погорячился. Хунта Мальцев, Рязань, ни в одном городе не было ни одного народного мероприятия в поддержку дня рождения Вовы. В теории поддержка есть, по факту он никому не нужен. Вова это конец его. Время твоего фиаско, мы будем рядом. Да, правильно. Вольнов очень много рекламы вам делает. Вам бы побольше прямых эфиров. С ним удачи, с удовольствием. Мы не отказываем, пожалуйста. Димон это написал, с удовольствием. Не то, что не отказываем, надо связаться с Вольновым. Действительно, свяжитесь, пожалуйста. Писарок с надписью. Если Путин изобретет искусственный интеллект, то ИИ его первого же изолирует, как паразита. 100%. От северных парней ботоксному лысогному на ботокс. Михаил, можно ли будет после революции получить сельхозтехнику со складов производителей, чтобы пахать и получать таки от этого уже удовольствие? Да, безусловно, я думаю, что вообще проблем нет, не будет никаких сельхозтехникой, потому что нам выгодно, чтобы все развивалось. Тот, кто хочет работать, это самый, так сказать, нужный нам человек, да, пусть работает, никаких вопросов. Виталий, посмотрите, пожалуйста, почту, я выслал письмо, да. Предложение, да, посмотрим, спасибо, Виталий. Лидия Баранова, спасибо. Кока, плохие новости лучше всего сообщать прямо и откровенно, считают американские ученые. Впрочем, что вы и делаете, донат, пожалуйста, на Ривкоина. Спасибо, Северяночка. От Игоря из Архангельска на победу, кажется, начинается. Надеемся. Максим Успыровка был на митинге 7 октября, думал, куда ехать. Саранг, Саратов, выбрал Пензу, был человек 200. Стас из Пензы, привет, приятно было познакомиться, здоровались нашими жестами, отлично. А вот про Пензу у нас ни фоток нет, ничего, мы даже, надо обязательно показать. Пришлите, пожалуйста, Никитос. Пензюки, они правильно, да? Пензюки, да. Почему вы такие неактивные шли? Не, они очень активные, может быть, просто. Вот вы говорите, что надо без оружия, 5-11 ходить, 7-го вышли люди без оружия, а мол, ОМОН смел их за 2 минуты. Как теперь все еще считать, что надо выходить без оружия, конечно, безусловно. То есть нужно, понимаете, ситуация какая? Оружие не поможет, если людей будет мало. А если людей будет много, то оружия не надо. Это особенность. Кирилл из Зеленограда. Чтобы 5-11 у нас все получилось без потерь. Спасибо. Сибирячка, слава вам. Маленькая помощь на благие дела. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа с днем рождения. Мы против Путина и всей его шайки. Царя. Царя намыло. Да, поздравляем с днем рождения. А царя реально намыло. Очень хорошо. Север, привет, Хунти, слава. У меня сегодня день рождения. Тоже с 64-го года. Ненавижу моль жену. Тоже звать Аня. И она наш полный соратник на победу. Так что поздравляю. С днем рождения, конечно, и сегодня такой день. Сегодня Джон Леннон родился, да? Борис Немцов. В общем, хороший денек. Сергей, Москва. Теперь серьезно. Миронов. Ну, понятно. Да. Ну, в общем, критикует Миронова. Ну, что его критиковать? Он высказал свое мнение. Если он не верит в идею 5-11 и как-то стесняется говорить о революции, и что тут, в общем-то, это его абсолютное право. Здесь в чате пишет Дмитрий Кириенко. Вячеслав Мальцев, у моей любимой девушки 5-11-17 день рождения. Цитирую, придется вам делать ей подарок. Вот Дмитрий ПБ. Кириенко. Придется вам ей делать. Да, нужна революция. Это самый лучший подарок. Мумия Ленина пишет. Вы все интересуетесь, что они там употребляют, что у них мозг разъело. А все просто. Они всем Кремлем приходят у меня слабко нюхать, потому и захоранивать не хотят. Понравилось. Хорошо. Интересная такая версия. Катерина, Ростов-на-Дону. На победу. Смотрю с 2014 года. Сегодня ночью подожгли в нашем городе рынок Темирник, сволочи. У людей сгорело все готово. Храни вас Бог. Пишут, что присылали фотки с Пензы, Максим Стойков. Посмотрим. Павел Пятый, что плохие новости стали хорошими, как вам цвет индиго для революции? Хорошо. Но индиго мы сами, да, как было. Да. Джинсовый. Игорь, без подписи, спасибо. Олег Повтор написал неделю назад, несколько раз закидывал на PayPal. Спасибо. Сможете ли зачислить на Ривкоин с правильными процентами? Обязательно. Спасибо. Евгений, ура. Алексей Калининградский, я счастлив, что народ проснулся. Осталось совсем чуть-чуть. Вот ты допрыгался. Да. Все помощь, нормально. Александр, в помощь воинам света. Давайте те, что 7-го, зачитаем завтра, потому что надо обязательно прочитать донаты, которые 7 числа, и мы их обещали прочитать. Все нормально, все знакомимся вживую, выходите, это главное. Марина Дежнова пишет. Да, очень хорошо. Это Наталья правильно. Наталья Равина пишет, Миронов честный человек и совестливый. Мы все прекрасно понимаем, вопрос в том, что, возможно, кто-то из нас поддался троллингу. Пишет, революция без оружия, мы тогда пушечное мясо. Я не говорю про революцию без оружия, я говорю, что выходим без оружия. Оружие достаточно у армии, оружие достаточно у полиции и так далее. И я думаю, что люди, которые не умеют пользоваться оружием, лучше, если у них в руках будут плакаты, цветы и так далее. Конфеты, которые они могут дать полицейским. Потому что мы единый народ. Сергей Белядницкий пишет, цвет флага революции белый, как синтез всех цветов, но непрозрачный. Последний никто не заметит. Про прозрачный цвет флага никто никогда не говорил. Нет, я сказал просто про прозрачный. Ну, мы цвет придумывали, да? Революции. То есть нам спросили, оранжевая она будет, лиловая или какая. Мы придумывали цвет. Флаг у нас висит сзади, если вы не успели заметить. Он белый с красной галкой. Его очень легко сделать из простыни и краски. Пишет, у вас только деньги возбуждают. Ну, это, наверное, вопрос или утверждение. Если бы меня деньги возбуждали, то я бы, наверное, сейчас сидел в Государственной Думе на каком-то месте, там, зампреда, совершенно спокойно, да. Но меня это совершенно не возбуждает. Меня ну, нельзя сказать, что возбуждает. Но я нуждаюсь в некой справедливости, как и любой другой русский человек. И очень хочу добиться этой справедливости. И деньги к этой справедливости не имеют никакого отношения, если только не касается тех денег, которые разворовывает Вова с его конлой. Потому что это он не деньги разворовывает, он разворовывает будущее, он разворовывает здоровье, он разворовывает образование, он разворовывает технологии, он разворовывает все то, что пригодится моим детям, моим внукам, вашим детям, вашим внукам. Вот это меня, если хотите, возбуждает. Вернуть все это и поставить Россию на более, так сказать, современный и честный, справедливый путь. Можете сюда не писать, все равно никто не читает. Виктор Михайлов. Вот Ян Поланский пишет. Привет, я админ сообщества «Паравалит», живу в Париже. Давайте вместе какой-нибудь выпуск проведем, поспорим. Пишите на почту свои координаты, почему нет. Мальцев, зачем ты даешь людям ложную надежду? То же самое я могу сказать людям. Да, я им даю надежду и не считаю ее ложной. И они дают мне надежду. И тоже мы не считаем эту надежду ложной. Я такой же человек. Такие вот. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. Надеюсь, до завтра. Да. Так, привет.